Иденфир сбросил взгляд на коня Саурага и довольно улыбнулся. Скальпов было столько, что и не сосчитать. Бахрома из человеческих волос обрамляла не только уздечку, но и нагрудный ремень жеребца, который применялся лишь в том случае, когда некуда было цеплять воинские трофеи. «Я хочу выкупить у тебя твою воинскую добычу», — сказал Иденфирс. «Этот пленник не продается», — гордо ответил Саурак. В толпе знати послышались недоуменные и негодующие возгласы, как посмел. Не обращая на это внимания, Саурак продолжил свою речь. «Это мой подарок тебе, великий царь». Послышался единодушный вздох облегчения, и все заулыбались. Юный воин оказался не только отменным храбрецом, но еще обладал и дипломатическим талантом. Кто он? Какого племени? Из какого отряда? Загомонили между собой старейшины и знать. Видимо, эти вопросы держал в уме и царь, когда ответил. Поистине царский подарок. Принимаю и благодарю. Но кто ты? Подросток несколько смешался, однако сумел взять себя в руки и ответил, опустив голову. Я Саурак, пастух, а ныне Гиппотаксот из отряда Ариапифа. Бастак, который стоял вместе со знатью и все пытался вспомнить, кого напоминает ему лицо блистательного воина, от неожиданности икнул. Саурак, негодный мальчишка, выставивший его, знатного воина, на всеобщее посмешище. Бастак скрипнул зубами и, наверное, в сотый раз поклялся отомстить Саурагу и всем своим врагам и недоброжелателям. А их у Бастака было немало, несмотря на знатное происхождение, его сторонились и уважаемые воины, и старейшины. Все давно утвердились во мнении, что он трус и неудачник. «Нет, ты уже не Гиппотаксот», — сказал царь. «Отныне ты воин царской дружины. Честь тебе и слава, Ваю». Воинский клич скифов, подхваченный многими голосами, пронесся над станом словно буря. Саурак едва не свалился с коня от счастья. Обычно так приветствовали только самых выдающихся воинов, которые совершили не один подвиг. Подросток, уже освоившийся в роли Гиппотаксота, не считал пленение Фарнабаза чем-то из ряда вон выходящим. Но то, что отныне он, простой, бедный пастушок, воин царской дружины, куда принимали в основном представителей знати, и то не всех, а лишь тех, кто отличился на поле брани, было и впрямь его победой. Мог ли он об этом мечтать еще месяц назад? Впрочем, теперь Саурак не был бедным. Он продал несийских жеребцов, которые достались ему после боев с персами, за большие деньги, и отправил увесистый кошелек с золотом старому Каудзею с Аказией, обозом, который вез на излечение раненых гиппотаксотов. У старика золотые кизикины и дарики будут в большей сохранности. Себе он наставил трех коней, того, что под седлом, и двух заводных, крепкую и выносливую скифскую лошадку и трофейного парфянского жеребца. Они несли на себе воинскую добычу Саурага, в том числе доспехи и оружие, уж чего-чего, а этого добра у подростка хватало. Пообщавшись с юным храбрецом, Иденфирс вернулся в шатер. За ним последовали и военачальники, собирался большой совет. Нужно было обсудить главный вопрос, как дальше вести боевые действия против персов. Перс до сих пор думает, что мы ушли в бесплодные пустыни. Таксакис громко хохотнул. За ним засмеялись и остальные вождя скифов. Крепости строит, валы насыпает, думает, что ловушка захлопнулась, и даже не подозревает, что мы уже давно находимся не там, где он предполагает. Отличное знание местности позволило основной массе скифского воинства оторваться от преследователей и зайти армии Дария в тыл. За рекой Ар, вдоль правого берега которой строил свои крепости персидский царь, остались лишь несколько отрядов гиппотаксотов. Их главной задачей были регулярные нападения на передовые охранения персов для демонстрации отчаяния загнанного в ловушку войска царя Иденфирса. Скифы могли напасть в любое время дня и ночи, что совсем вымотало персидское воинство, для которого опять наступили голодные дни. Скудная растительность окрест и вдруг исчезнувшие стада скифов, прежде регулярно попадавшиеся на пути армии Дария, заставляли затянуть пояса потуже, а продукты и корм для лошадей, что с горем пополам умудрялись добывать фуражиры, были каплей в море. Раненые и просто больные, не имея нормального питания, ежедневно умирали сотнями, а те воины, что были здоровы, бродили по лагерю словно живые скелеты, все искали пищу. Съедено было все, что можно и что нельзя. В ход пошли и змеи, и ящерицы, и лягушки, и даже кузнечики. А уж крысы и вовсе считались деликатесом. Дошло до того, что у обозников начали воровать лошадей. Воры успевали съедать их за ночь, да так, что и костей не оставалось, поэтому найти преступников не было никакой возможности. Начальник тайной войсковой стражи Артасир рвал и метал, но ничего поделать не мог, его подчиненные тоже были не прочь поживиться хоть чем-нибудь, и если им перепадал лакомый кусочек, к примеру, конины, никто не спешил донести на того, кто угощал, потому как в следующий раз царского наушника и соглядатая могли угостить ударом кинжала в живот. «Пора, наконец, показать Дарию, как мы умеем воевать», — сказал Скопасис. «Перс в западне, хотя ему кажется, что он уже победитель. Да, время пришло». И Донферса чем-то сосредоточенно размышлял, но при последней фразе Скопасиса встрепенулся и выпрямил спину. «Пора этому персидскому псу перебить хребет, чтобы ему и другим было неповадно идти войной на наши земли». Царь был в ярости, когда ему привезли послание Дария, в котором тот фактически назвал его трусом, и поклялся жестоко отомстить надменному персу. «Он пока не знает, что мы у него в тылу, и это к лучшему. Нужно нанести ему несколько мощных внезапных ударов, и на этот раз не только одними гиппотаксотами, но и задействовать отряды железной конницы. Дарию не останется ничего другого, как оставить свои крепости и вновь броситься за нами в погоню. Однако теперь мы снова перейдем к тактике выжженной земли. Все, что может служить кормом для животных, сжечь, а также нужно засыпать или отравить все колодцы и водоемы. Наши стада отогнать подальше, в северные леса, чтобы фуражирам персов достался лишь помет. Военачальники одобрительно загудели. Они уже давно рвались в бой, но железная воля Иденферса заставляла их продолжать игру в кошки-мышки. «Я думаю, что нам стоит преподнести маленький подарок нашим соседям, андрофагам, меланхлинам и неврам», с коварной ухмылкой сказал Аргот, военачальник одного из отрядов тяжелой конницы. «Предатели общего дела должны быть наказаны. Он принадлежал к очень знатному роду, был родственником Иденферса и слыл известным хитрецом. Его поддерживали многие старейшины и знатные воины, и до царя доходили слухи, что Аргот метит на его место. Но он не подавал ни малейшего повода усомниться в его преданности Иденферсу и все приказы исполнял точно и в срок. Годы уже посеребрили ему голову, тем не менее Аргот сражался наравне с молодыми воинами и был храбр до безумия, поэтому Иденферс, намеревавшийся передать свои царские регалии сыну Ариапифу, считал слухи о его притязаниях наветами. Человек, который мыслит стать царем всей Скифии, не может вести себя столь безрассудно. «Каким образом?» – спросил Таксакис. «Когда перс опять погонится за нами, мы поведем его в земли отступников», – ответил Аргот. «Пусть они на собственной шкуре ощутят милости царя Дария». «Хороший совет», – молвил Иденферс. «Так мы и поступим. Но прежде нужно закрыть ловушку. Скопасис, ты поведешь свой отряд к Истру и разрушишь переправу. Ее охраняют греки, воевать с ними мы не хотим. Они не по доброй воле подчинились Дарию, но если придется, если греки окажут сопротивление, можешь снять с них скальпы». «Слушаюсь и повинуюсь», – оживился Скопасис. Иденферс будто подслушал его мысли. «Что ж, тогда обсудим детали нашего плана», — сказал Иденферс. «Великий царь, позволь слово молвить». Неожиданно возвысил голос Скифор, вождь одного из племен сколотов. В шатре Иденферса кроме главных действующих лиц присутствовали и военачальники более низкого ранга, в основном вожди мелких скифских племен. Они имели право голоса, но больше помалкивали из уважения к царю и Басилеям. «Я слушаю тебя», сказал Иденферс. «В плену у Дария находится мой брат Марсагет. Насколько мне известно, он жив. Я прошу твоей царской милости обменять плененного темника Фарнабаза на Марсагета». Иденферс немного подумал, а затем неожиданно улыбнулся и ответил. «Будь по-твоему. Я думаю, что Дарий не посмеет отвергнуть наши предложения. Фарнабаз знатного рода, он имеет большие заслуги, у него много сторонников и друзей среди придворных, и то, что он потерял свой отряд, ни в коей мере не может повлиять на обмен. Дарий может наказать его опалой, но не вызволить из плена не осмелится». Царь снова улыбнулся, на этот раз загадочно, и продолжил свою речь. «Мы пошлем к персу новое посольство, с дарами. Сделаем ему сюрприз. В чем именно этот сюрприз будет заключаться, царь не сказал, а военачальники не осмелились спросить. Утро выдалось на удивление тихим и прозрачным. Штормовой ветер, который трое суток трепал суда, поставленные на якорь борт к борту, После полуночи утих, Истр успокоился, и явил к восходу зеркальную гладь, в которой отразились позолоченные первыми солнечными лучами тучки, все еще толпящиеся у горизонта. Мельтиад проснулся рано. Сегодня была очередь его отряда охранять укрепления, построенные персами для защиты переправы. Он вышел на валы, сладко потянулся и уже вознамерился позвать своего оруженосца, чтобы тот принес ему кувшин вина, но тут его внимание привлекло облачко на северо-востоке. Оно быстро росло, ширилось, и вскоре стало понятно, что это отнюдь не небесное явление, а клубы пыли, поднятые лошадиными копытами. «Скифы! К оружию!» — вскричал Мельтиад. «Все на валы! Сигнальщики! Трубить тревогу!» Взревели сигнальные рога, и лагерь греков превратился в разворошенный муравейник. «Скифы идут!» Защитники переправы давно ждали, что в любой момент к ним могут нагрянуть скифские гиппотаксаты, о меткости которых слагались легенды, но, как это обычно бывает на войне, их появление оказалось неприятной, пугающей неожиданностью, вызвавшей настоящий переполох. Вскоре скифский отряд приблизился на расстояние выстрела из лука, и греки сдвинули щиты, опасаясь смертоносных стрел. Но скифы, похоже, и не собирались атаковать укрепления. Они остановились, и спустя какое-то время от общей массы гиппотаксотов отделились четыре конных воина, которые медленной поступью направились к воротам, ведущим внутрь укреплений. Судя по дорогим доспехам, это были военачальники, за исключением скифа, ехавшего впереди. Он держал в руках бунчук, выкрашенный в красный цвет. «Это парламентеры», — сказал Мельтиад военачальникам греков, которые стояли на валах. «Что им нужно?» — то ли спросил, то ли подумал вслух Гистей, тиран Милета. «Сейчас узнаем», — ответил Мельтиад. «Кто пойдет со мной?» Желающих рисковать жизнью среди тиранов не нашлось. Все хмуро отмолчались. Презрительно улыбнувшись, Мельтиад подозвал своего оруженосца и двух гоплитов и безбоязненно вышел с ними за ворота. В отличие от остальных тиранов он знал, что варвары не проявляют хитрости и коварства в посольских делах. Скифы обычно честно выполняли условия договоров, а тех, кто даже не обидел, а лишь пытался обидеть или оскорбить послов, предавали жестокой казни. «Приветствую тебя, Мельтиад», — сказал возглавлявший парламентариев скифский военачальник на вполне сносном греческом языке. Он был широкоплечий, русоволосый, зеленоглазый, и в его коротко подстриженной бороде не было ни единого седого волоска. «Ты знаешь мое имя», — удивился Мельтиад. «А кто не знает мудрого правителя Херсониса Фракийского, славного военачальника, с которым скифы много лет состоят в дружеских отношениях?» Лесть парламентария была грубой, но он сказал почти правду. В своих набегах на чужие земли скифы старались не трогать владения Мельтиада, который закрывал глаза на шалости варваров и не препятствовал скифским отрядам проходить по его территории. Он был уверен, что рано или поздно Дарий дотянется и до Херсониса Фракийского, поэтому урон, который наносили скифы Персидской империи, был ему только на пользу. Мельтиад был умен и проницателен. Он знал, что придет время и Перс двинет свою многочисленную армию на Элладу, и тогда грекам понадобится не только воля к борьбе и стойкость, но и надежные союзники. А о таких союзниках, как скифы, можно было только мечтать. Благодаря скифским гиппотаксотам саки смогли победить самого Кира Великого. «Кто ты?» – спросил Мельтиад. «Прости, я не представился». Скиф приязненно улыбнулся. «Басилей Скапасис». Он кивнул головой, изображая поклон. «Скапасис». Мельтиад глянул на его отряд, который темной стеной стоял неподалеку, и неприятный холодок побежал по его спине. Если к Истру пожаловал сам Скапасис, значит, он привел с собой не сотню и не две сотни воинов, а тысячи. И никакая сила не сможет удержать укрепление, если скифы решатся пойти на штурм. «Для меня встреча с тобой, Басилей, это честь», — ответил Мельтиад и тоже кивнул, поклонился. «Что привело тебя в эти края?» «Добрые чувства к Эллинам, порабощенным царем Дарием. Прости, но я не понимаю. Зверь в западне, еще немного, и персы в панике побегут обратно. Мы хотим похоронить армию Дария и его самого в наших землях. Для этого у нас есть все возможности. Осталась только одна проблема – захлопнуть ловушку. А для этого нужно разрушить переправу. Я выступаю от имени царя всей Скифии и Донферса и прошу пойти навстречу нашей просьбе. Дарий в западне. А боги, если это правда, я устрою вам гекатомбу, которую свет не видывал». Мысленно возликовал Мельтиад. Но осторожность и опасения за свою судьбу взяли верх, и он ответил: «Такие вопросы я не могу решать единолично, поэтому мне необходимо посоветоваться с остальными военачальниками. Это будет недолго. Что ж, иди, советуйся. Только помни, Мильтиад, сейчас решается судьба не только царя Дария и его армии, но и судьбы порабощенных персами народов, в том числе и греков и онийцев». Мильтиад мрачно кивнул, соглашаясь, и вернулся к остальным тиранам, которые места себе не находили. Пыль, поднятая конницей скифов, рассеялась, и они увидели несметное количество варваров, охвативших полукругом укрепления, за которыми стояли готовые к бою немногочисленные греческие гоплиты. Их храбрость и стойкость не вызывали сомнений, но все хорошо знали силу и воинскую выучку скифских гиппотаксотов, поэтому исход предстоящего сражения можно было предугадать заранее. Рассказав о предложении Скопосиса, Мильтиад сказал: «Нужно что-то решать. Дарий далеко и помочь нам не сможет, а скифы, вон они, их чересчур много. Мы все умрем. Притом наша смерть будет бесславной и бессмысленной. Мы должны удержать переправу любой ценой», — вскричал Гестий. «Мы дали царю Дарию слово». «Верно, слово мы дали», — ответил Мильтиад, — «и его нужно держать». При этих словах тираны потупились. У некоторых из них душа ушла в пятки. Они не были глупцами и хорошо понимали, что отказать Скопосису, значит, подписать себе смертный приговор. Но если они нарушат уговор с Дарием, то и в этом случае смерти им не миновать. Кто может проверить, правду говорит варвар или нет? Но царь Дарий сказал, что мы должны ждать его 60 дней, дав нам ремень с узлами, а после разобрать переправу. После небольшой паузы продолжил Мильтиад и коварно ухмыльнулся: «Сколько там осталось узлов?» 10, ответил кто-то из тиранов. «Что ж, 10 дней, я думаю, скифы подождут». Тираны оживились и облегченно вздохнули. Хитрец Мильтиад предлагал решение непростой задачи, которое могло сделать честь любому мудрецу. В этом случае и волки будут сыты, и овцы целы. На том и порешили. Снова оказавшись за воротами, Мильтиад сказал: «Мы дали царю Дарию слово, что будем охранять переправу 60 дней. После этого срока нам предписано разобрать ее и покинуть берега Истра. Как честные люди, мы обязаны исполнять уговор. Не так ли?» Легкая тень неудовольствия пробежала по лицу Скопосиса, но он сдержал свои эмоции и ответил: «Все верно. Дал слово, держи. Так сколько там дней осталось?» 10. «И после этого вы уйдете?» «Да», — твердо ответил Мильтиад. При этом его сердце сжалось от нехорошего предчувствия, но он не подал виду, что не совсем уверен в своем обещании. «Гестий, этот верный пес царя Дария способен разрушить все его планы, но об этом Скопосису знать не следует». «Что ж», — ответил Басилей, — «10 дней, это не срок. Дарий будет ползти к Истру, как пес с перебитыми ногами. Уж мы постараемся придержать его в наших степях подольше. Надеюсь, Мильтиад, мы еще встретимся и выпьем по чаше доброго вина. Гелиане». Скифы развернули коней, и вскоре об их присутствии у валов укрепления напоминали лишь кружившие над головами греческих гоплитов редкие песчинки, остатки пыльной взвеси, поднятой лошадиными копытами. Глава 21. Бегство. Царь Дарий был в бешенстве. Когда Мегабас доложил ему, что скифы зашли персидской армии в тыл, а отряды гиппотаксотов, тревожившие каждую ночь передовые охранения, всего лишь обманный ход Иданферса, повелитель персов лишь крепко стиснул зубы и, стараясь сохранить спокойствие, сказал: «Возможно, это к лучшему. Мы достанем трусливых варваров на обратном пути. Никуда они не денутся. Но когда в лагере появилось около сотни оборванцев, все, что осталось от тьмы Фарнабаза, выдержка и хладнокровие изменили Дарию». Выслушав сбивчивый рассказ воинов о своих злоключениях, царь хриплым от ярости голосом спросил: «Почему вы не сражались и не погибли, как ваши товарищи?» И, не дожидаясь ответа, приказал: «Этих трусов удавить перед строем, как дезертиров, всех». Обычно дезертиров вешали, но в лагере и ближайших его окрестностях нельзя было найти не то что столб, но даже хилый кустик, все пошло в костры. Затем царь уединился в своем шатре и приказал бессмертным не пускать к себе никого, даже самых близких соратников. Ему нужно было поразмыслить, что делать дальше, а задуматься было над чем. Тактика выжженной земли, которую применил Иданферс, сработала как нельзя лучше. Армия голодала и теряла боевой дух с поразительной быстротой. Наплевав на приказы своих военачальников, разношерстные представители многочисленных племен, которые пошли в поход вместе с персами, самовольно оставляли лагерь и рыскали возле Меотиды в поисках снулой рыбы, выброшенной волнами на берег, ракушек, рачков и прочей морской живности, нередко несъедобной. Некоторые ели даже медуз. Многие от такой еды маялись животом, а некоторые умирали в страшных конвульсиях, съев что-нибудь ядовитое. Нередко на таких добытчиков нападали летучие отряды скифских гиппотаксотов и после короткого боя исчезали, растворялись среди барханов словно призраки, унося с собой десятки скальпов. Гиппотаксоты. Для Дарья они стали злыми духами, которые воспрепятствовали его намерению достичь горы Альбардж. Оставив большую часть войска достраивать укрепления на реке Ар, царь отправился к горам Каф во главе всей железной конницы персов. Вместе с ним шли и его непобедимые, тысяча конников из отряда бессмертных. Гвардия царя, бессмертные, насчитывала 10 тысяч лучших воинов, в том числе 1000 алебардистов и боевые колесницы. Гвардейцы-телохранители формировались только из персов, медийцев и эламитов. Но непобедимым мог стать лишь представитель персидской знати. Они носили пурпурные одежды, бронзовые доспехи и шлемы с белыми плюмажами. Непобедимые были вооружены короткими мечами, акинаками и дротиками, а на их лошадях, великолепных нисийских жеребцах, блистали бронзовые нагрудники и наголовники. Скифы позволили отряду Дарья зайти глубоко в бесплодную равнину за рекой Ар, где были преимущественно пустыни и солончаки, а затем устроили смертоносную карусель. И ночью и днем отряды гиппотаксотов вихрем налетали на железную конницу и, опустошив колчаны, уносились вдаль. Персы и не пытались их преследовать. Даже видавших виды ветеранов страшили неведомые земли, над которыми постоянно стояла марева. Гиппотаксотов было немного, но урон от их стрел оказался очень существенным. Непобедимые с их пурпурными одеждами были слишком заметной целью, и после каждого нападения скифов конная гвардия царя не досчитывалась десятка, а то и двух десятков молодых отпрысков самых знатных семейств Персии. В конце концов Дарий отчаялся достичь задуманной цели – горы Альбардж, где находилась царская хварна, как вещал оракул бога Зерваны, и повернул конницу назад. А затем пришли черные вести, что скифское войско уже в тылу персидской армии, а от тьмы Фарнабаза остались лишь одни ошметки. Мрачные мысли царя прервал шум возле шатра. Было такое впечатление, что там вот-вот начнется рубка, звук извлекаемого из ножен меча нельзя перепутать ни с каким другим. Дарий прислушался. Вскоре он понял, что начальник дежурной смены телохранителей Сатапатиш с Парамис пытается не пустить к царю кого-то из военачальников. Трубный глаз ветерана рокотал, как весенний гром. Дарий ценил Спарамиза за прямоту суждения и неуступчивость. Наверное, явись сейчас в гости к Дарию сам Зервана, сотник и его не пустил бы в шатер. «Спарамис!» — окликнул Дарий. «Пропусти!» Ветеран что-то буркнул в ответ, и в шатер вошли четверо: Мегабас, Атан, Габри и брат царя Артабан. «Что вам нужно?» — неприветливо спросил Дарий. «Мы пришли посоветоваться», — несколько уклончиво сказал Атан. Дарий относился к Атану сдержанно. Не будь тот одним из семи заговорщиков, которые убили мага Гаумату, царь уже давно удалил бы Атана от двора. Атан был не сдержан на язык, резок в суждениях и не очень признавал царскую власть. Но его поместья были образцом рачительного хозяйствования для других представителей знати и даже в самые худые годы приносили прибыль. Атан дал всем своим рабам вольную, они получили земельные наделы, и прежде скудные земли стали давать богатые урожаи. Атан, как оказавший особую услугу царю царей, был освобожден от уплаты государственных податей, что вызывало зависть у многих крупных землевладельцев. Благодаря этому он завел себе сильное войско, свой суд, у него был целый штат управляющих, казначеев, писцов, счетоводов и слуг. Что ж, коль пришли, присаживайтесь. Какое-то время в шатре царило молчание. Царь не спешил задавать вопросы, а военачальники, похоже, не знали, с чего начать. Наконец взял слово Габри. Он был самым пожилым и уважаемым среди приближенных царя, и к его суждениям Дарий обычно прислушивался. Габри часто давал дельные советы. «Пора возвращаться домой», — сказал Габри. «Можно гоняться за трусливыми варварами хоть год, и все будет без толку. Это уже понятно. Мы и так здесь задержались больше, чем намеревались. Количество узлов на том ремне, который ты вручил греческим тиранам, неумолимо уменьшается. ионийцы могут разобрать переправу раньше, чем мы окажемся на берегах Истра. 60 дней для преодоления таких обширных пространств – это авантюра», – резко сказал Артабан. «Мы повиновались твоей воле только потому, что надеялись на скорую встречу с основными силами Иденферса. Но этого не случилось. Ты привел нас сюда, на край безводной пустыни, а что дальше? Я уже потерял половину своих воинов и, заметь, не от ран, а из-за болезней и недоедания. Нужно возвращаться. Мы не так глупы, как ты думаешь», — подключился к разговору мрачный Мегабас. «Нам понятны твои намерения вернуться домой кружным путем, чтобы сделать Ахшейну Персидским морем. Но тебе ли не знать, что любой план никогда не бывает совершенным, и чаще всего дела идут не так, как мыслилось. Теперь мы поставлены перед выбором: продолжать преследовать Саев и потерять армию, а может, и свои жизни, или возвратиться домой, чтобы в будущем не повторять тех ошибок, которые мы сделали. Для войны с варварами нужно больше легкой конницы и никаких обозов», — заметил Атан. «Натиск, только быстрота и натиск. Но это будет потом», — сказал Габри. «А пока нам нужно решить, как будем отсюда выбираться. Морским путем исключено, потому что у ионийцев не хватит кораблей, чтобы до холодов переправить все войско к Боспору Фракийскому. А промедление смерти подобно, потому что у нас почти не осталось съестных припасов». Военачальники умолкли и воззрились на задумчивого Дария. Казалось, что он совсем не слушал, что ему говорили приближенные, и витал мыслями в облаках. Но вот царь шевельнулся, тяжело вздохнул и молвил: «Все верно, друзья мои, спасибо вам за прямоту. Увы, не все задуманное сбывается, на то воля богов. Слушайте мой приказ. Мы немедленно прекращаем строительство укреплений, сворачиваем лагерь и возвращаемся. Часть обоза нужно оставить. Атан прав, обоз – это как гири на ногах. Заморские сари думают, что обхитрили нас, но мы все равно их настигнем. Они придумали нам хорошую ловушку, ответим им тем же. Уверен, что они не пойдут по выжженной земле, а значит, скоро у нас будет и провиант для воинов, и корм для животных». Ивар откровенно бездельничал. О нем словно забыли. И то верно. Зачем персам проводник, если они шли по свежим следам скифских отрядов? Если раньше основные силы скифов старались держаться впереди армии Дария на расстоянии дневного перехода, то теперь персы шли буквально по пятам гиппотаксотов и Иденферса, которые следовали в арьергарде. Но догнать их персы все равно не могли, не хватало сил. Правда, когда скифы привели армию Дария сначала в земли андрофагов, затем меланхлинов и невров, на персов снизошла благодать в виде тучных пастбищ, огородов, брошенных стад и поселений. Персидское воинство отъедалось до такой степени, что начались болезни другого рода, многие умирали от обжорства. Тем не менее вид у воинов стал вполне приличный, и охромавший прежде дисциплине быстро забыли. Армия шла ходко, привалы были короткими, а в ночное время даже не ставили укрепления, набитые землей фашины, исполнявшие роль валов, чтобы не перегружать работы и так изрядно ослабевшие и отощавшие персидское воинство. Увы, замысел Иденферса удался только наполовину. Он рассчитывал, что племена, по землям которых проходили войска Дария, в конце концов присоединятся к его отрядам, но андрофаги, меланхлины и невры предпочли позорное бегство в северные леса. Поэтому скифов тешил лишь урон, нанесенный хозяйству отступников персидским войском. Несмотря на то, что Ивар держался тише воды, ниже травы, подручные начальника тайной войсковой стражи Артасира все равно не спускали с него глаз. Теперь за джанийцем везде ходили четыре тени, и он не мог дать гарантий, что где-нибудь поодаль не маскируются и другие соглядатые. Поэтому встречаться ни с Азаром, ни с другими гонцами Иденферса он уже не мог, и сведения, которыми Ивар располагал, пропадали в туне. К нему не мог проникнуть даже верный Гаар. Его тоскливый вой Ивар слышал очень часто. Волк словно извинялся перед своим хозяином, что не в состоянии преодолеть плотные заградительные кордоны персов. После того, как армия Дария избавилась от части обоза, она стала более монолитной, и ночная стража теперь была в состоянии закрыть даже малейшие щелки в периметре лагеря. В этот день, как и во все предыдущие, Ивар топал вместе с персидским войском ускоренным маршем. На привалах он старался держаться поближе к шатру Дария, окруженным палатками бессмертных, которые не сдерживали язык и выбалтывали известные им секреты. А кого бояться? Вокруг были только свои. Что касается Ивара, то все уже знали, что проводник в особой части у мегабаза, значит, достоин доверия. Тем более, что он не знал персидского языка, а в походе Ивар обычно пас задних, шел вместе с обозом. Вернее, не шел, а чаще всего ехал. Он быстро перезнакомился со всеми возничими и нашел родственную душу, фракийца, подданного Мильтиада, который хорошо знал скифский язык. Фракийца оторвали от семьи вместе с конем и повозкой, и он находился в постоянной тревоге за своих родных и за свое движимое имущество, особенно после того, как по приказу Дария часть повозок бросили возле недостроенных укреплений. Ивар стал для него своего рода отдушиной, фракиец нашел в нем благодарного слушателя. Он мог болтать целый день, рассказывая о своей прежней жизни, при этом смакуя мельчайшие подробности, а Ивар сидел на повозке и лишь поддакивал, согласно кивал и радовался, что ему не нужно бить ноги по бездорожью. Поэтому к вечеру он был таким же свежим, как и утром, и всегда ухитрялся стащить у кашеваров лишнюю лепешку или кусок мяса. С ними у Ивара тоже завязались почти дружественные отношения, потому что он на добровольных началах и воду носил, и дрова рубил, и котлы чистил, тем самым освобождая лентяев-кашеваров от этой нудной повседневной работы. Вечером Ивара неожиданно вызвал к себе Артасир. Это было несколько неожиданно, раньше такой чести он не удостаивался. Обычно начальник тайной войсковой стражи сам находил Ивара, стараясь застать его врасплох. Джаниец догадывался, почему Артасир это делает. Невзрачный с виду перс был весьма проницателен и обладал способностью читать по глазам, собственно, как и джаниец, которого учили этому искусству с детства. Ивар хоть и старался скрыть тот факт, что владеет персидским языком, но, видимо, это ему не очень удавалось, ведь за ним следили днем и ночью, и он вполне мог где-нибудь проколоться. Артасир давно подозревал Ивара, что тот не так прост, как кажется с виду, а уж то, что проводник не сказал, что понимает язык персов, и вовсе насторожило начальника тайной войсковой стражи. «Что ему от меня нужно?» – встревоженно думал Ивар, направляясь к шатру Артасира. Ему особенно не понравилось, что все четверо соглядатаев уже не скрывались, как ранее, а образовали едва не конвой, шли сзади и по бокам. А в этот час Артасир беседовал со скифским перебежчиком. Начальник тайной войсковой стражи был от радости на седьмом небе, Бастак принадлежал к скифской знати, хорошо знал местность, по которой шло войско Дария, и ему были известны многие тайны Иденфирса. Это была несомненная удача. Хотя Бастак явился в лагерь персов добровольно, Артасир, немало не стесняясь, приписал перебежчика скифа к заслугам своей службы. Бастак перебежал к персам не по доброй воле. Хоть он и злобился на всех и вся и мечтал отомстить своим недоброжелателям, но мысль о предательстве его не посещала. Все рухнуло в одночасье, когда ему поручили возглавить передовой отряд гиппотаксотов. В первом же бою вместо того, чтобы командовать своими подчиненными, Бастак струсил и пас задних. Он хорошо знал, что персы тоже великолепные стрелки, и от их стрел уже погибло немало скифов, поэтому постарался спрятаться за спины простолюдинов, что не осталось незамеченным. Не будь Бастак пилофириком, царским скифом, имеющим право властвовать над представителями других племен сколотов, избежать казни ему не удалось бы ни под каким видом. Но он отделался лишь изгнанием из войска. Над его головой сломали 3 стрелы и отправили на север, к женщинам и детям. Большего позора для скифа нельзя было придумать. Теперь над ним могли насмехаться все, кому не лень, а ответить на обиду он не мог, потому что у него забрали все оружие, оставив лишь тупой нож. И по пути на север Бастак бежал, что было совсем нетрудно, потому что обоз с ранеными охраняли лишь престарелые ветераны. Когда Ивар вошел в шатер, Бастак блаженствовал. Артасир предложил ему доброго вина и кусок испеченного на угольях мяса. Голодный Бастак глотал мясо кусками, почти не пережевывая. Он так боялся погони, что мчался почти сутки, не слезая с коня, поэтому охотиться было не досуг, а захватить с собой харчей Бастак не догадался, да, в общем-то, и не мог, чтобы не вызвать подозрений. Хорошо, ему попалась отбившаяся от табуна лошадь, иначе его жеребец не выдержал бы такой скачки. «Вот наш проводник», — сказал Артасир, — «скоро нам понадобятся ваши услуги, так что познакомитесь». Увидев Бастака, Ивар заледенел. Он узнал его. В свое время, лет эдак 10 назад, покидавшие школу скитальцы должны были сдать своего рода выпускные экзамены. Они могли быть самыми разными. Ивару, Азару и еще пятерым выпускникам приказали найти отряд скифских лазутчиков, который был неуловим. На тот момент отношения между джанийцами и подданными царя и Данферса были на грани войны, и скифы не побоялись явиться на территорию лесного племени за скальпами. Большей частью от скифских набегов страдали охотники джанийцев и молодежь, собиратели грибов и ягод. В конечном итоге это вывело из себя вождя и старейшин племени, и они отправили на поиск разбойничающих скифов свои лучшие силы, скитальцев, выучка которых не шла ни в какое сравнение с выучкой простых воинов. Отрядом поручили командовать Азару. Скитальцы нашли скифов на третий день, не без помощи своих волков. В прямое столкновение с ними скитальцы не стали вступать. Скифов было слишком много, около 20 человек. Джанийцы дождались ночи, сняли охранение и вырезали всех до одного. Впрочем, не всех, одному, самому хитрому или трусливому, удалось ускользнуть. Но бегал он недолго, утром волки отыскали его. Этим счастливчиком оказался Бастак, скиф знатного рода. Его привели на суд, и старейшины, узнав, что Бастак, Пелофирик, решили взять за него большой выкуп, чтобы возместить убытки, понесенные по вине охотников за скальпами. Это сделал Азар. Бастака связали по рукам и ногам и бросили на круп лошади. Так обычно возили охотничью добычу. Для плененного воина такое положение было унизительным. «Помнит он меня или нет?» — билась в голове Ивара единственная мысль. Бастак оторвался от еды, поднял голову и заискивающе улыбнулся. Но спустя мгновение его глаза стали круглыми, как у совы, и он крикнул, скорее прокаркал: «Это Джания, лазутчик». Уж он-то точно знал, чем занималось племя джанийцев. «Вот сволочь, все-таки узнал», — подумал Ивар, и ударом своего посоха, с которым никогда не расставался, оглушил Артасира, схватившегося за меч. На Бастака, который вопил как резанный, у него времени не хватило, потому что, заслышав шум, в шатер вбежали двое подчиненных начальника тайной войсковой стражи. Мысленно отдав должное предусмотрительности Артасира, Ивар молниеносно выхватил нож, и два тела легли рядом с Артасиром. Затем он выскочил из шатра и припустил, что было мочи, к реке, возле которой персы разбили лагерь. Ивар знал, что речной берег охраняется слабо, и надеялся этим воспользоваться. Он страстно желал, чтобы его бегство оставалось незамеченным как можно дольше, но не тут-то было. Из шатра вывалился Артасир, зажимая рассеченный лоб, видимо, он был у него дубовым, потому что Ивар приложился от души и крикнул слонявшимся поблизости воинам, которые решили, что проводника послали с каким-то срочным поручением: «Догнать! Это лазутчик! Стрелять только по ногам!» Персы бросились вслед за джанийцем, на бегу доставая луки, но стрелять по Ивару не было никакой возможности. Наступило время ужина, поэтому слишком много народу сновало туда-сюда, а джанийц старался держаться так, чтобы между ним и погоней всегда находился живой щит. Наконец он добежал к реке и бросился в воду. Берег был обрывистым, глубина реки в этом месте была вполне приличной, и прыжок обошелся без неприятных происшествий. Ивар знал, что переплыть реку на виду у персов ему не удастся, они были великолепными стрелками, не хуже, чем скифы. Поэтому он сделал то, к чему предусмотрительно приготовился. Отсоединил нижний конец посоха, достал оттуда длинную трубочку и присосался к ней как телок к вымени. Нижний конец посоха был полым. Для этого Ивару пришлось изрядно потрудиться, чтобы прожечь в нем отверстие нужного диаметра почти по всей длине. В нем он и спрятал дыхательную трубку, пользоваться которой Ивара научили в школе скитальцев. Он не стал плыть и по течению, потому что с крутого берега его точно заметили бы. Ивар поднялся немного вверх по реке и забрался под корягу, которая застряла под кручей в небольшой подводной пещерке.